Часть 4. Белые дорожки. Парни в Америке. 14 августа 1985 года. Белые дорожки, White Lines, название хип-хоп-композиции Мель Мелла, 1983 год. Парни в Америке, Kids in America, название песни Ким Уайлд, 1981 года. Доркас Палмер. Ты ж знаешь, какие они все эти девки неисправимые. Прутся аж в Америку, но все равно ведут себя, как грязные потаскухи с канала. Ох, устала я от них по самое не могу. Сказала тут одной лярве, что работала у мисс Колдхерст. Лярва ты, сучачья, говорю. Коль уж втерлась на работу и живешь под приличной крышей, то запри свой давальник на замок, поняла? Давалище свое на такущий вот замок. И что ты думаешь? Та сучка хоть бы одним ухом меня послушала. Бац, и уже залетела, забрюхатила. Ну и мисс Колдхерст ее, понятное дело, выставила. С моей рекомендацией, само собой. Нет, ты представляешь, не хватало еще, чтоб по дому там колупался какой-нибудь черножопник-соплезвон. Это на 5-й-то авеню. Здрасте же, пожалуйте. Белые люди, они и есть белые. На гей зайдут. Такую истерику закатят, не приведи Господь. Так она ходила к мисс Колдхерст или к миссис Колдхерст? Мисс, миссис, ишь ты какая щепетильная. Они у них там меняются, как спички, чик и уже нет. Попробуй уследи. Я сама иногда путаюсь во всех этих мисс, миссис, зову их просто мэм. Мэм? Как при рабстве? В кои-то веки она не находит, что ответить. Вот уже 3 года... Я хожу в это треклятое «Боже, благослови» на предмет трудоустройства. И всякий раз у этой мадам находится новоиспеченная история про какую-нибудь девицу из трущоб, которая залетела в свою смену. Чего я не понимаю, так это почему она всегда считает нужным рассказывать это именно мне. Я не пытаюсь выражать ей ни понимания, ни участия. Мне просто нужна работа, чтобы хозяин моей конурки не выпнул меня из моего супер-пупер-пентхауса на 5-м этаже без лифта, где унитаз, когда спускаешь воду, ревет и стонет так, что все ужастики просто макаются, а крысы чувствуют себя настолько вольготно, что скоро начнут сидеть в обнимку на диванчике и смотреть со мной телек. Старайся слово «рабство» при Колдхерстах не употреблять. Нью-йоркцев с парк-авеню от него коробит. Оу, у тебя хоть имя благозвучное, какое они любят у ямайцев. Я тут одного со звучным именем даже на работу пристроилась неделю назад. Наверное, потому что и языки ей звали. А что, может, подумали, что с таким именем он у них подворовывать не будет? Ну, а ты часом не подворовываешь? Этот вопрос она задает мне каждую неделю, когда я прихожу сюда за оплатой. А хожу я сюда уже 3 года. Но теперь она смотрит на меня так, будто реально ждет ответа. Понятное дело, Колдхерсты клиенты необычные. Эх, где сейчас моя учительница из выпускного класса? Я бы ей сказала, сколько дверей в этой жизни я открыла лишь тем, что умела правильно говорить. Мисс Бетси все смотрит на меня. Безусловно, с ревнинкой, но да это есть в каждой женщине. Понятно, что и с толикой зависти, потому что есть во мне то, что конкурсантки, претендующие на звание красавиц, именуют манерностью. Я ведь все же девушка с образованием, окончила школу Сент-Эндрю в Хейвендейле. А еще гордость. Потому что у нее есть кто-то, кем она может, наконец, впечатлить Колдхерстов, причем настолько, что готова будет наплести насчет последней трудоустроенной, чтобы ее оттуда выставили. Хотя, безусловно, есть в ее взгляде и жалость, куда без этого. Как, мол, ты, раскрасавица, докатилась до жизни такой? Подворовываю? Да что вы, мисс Бетси? Ну вот и хорошо, славненько. Не спрашивайте, почему я гуляла по Бродвею мимо 55-й улицы. Наверное, потому что ничего не происходило, то есть вообще ничего, ни на той улице, ни в моей жизни. Но иногда, не знаю, все эти мотания по нью-йоркским улицам, проблемы от этого не уменьшаются, сладу с ними как не было, так и нет. Но ощущение такое, что гуляй себе да гуляй, пофигизм какой-то. Да и проблем у меня особых нет, Нет вообще ничего. Хотя могу поспорить. Мое ничего всяко круче их ничего. Какой день ни копни. Иногда само то, что беспокоиться не о чем, вызывает во мне беспокойство. Но это все так, психологическая бодяга, чтобы чем-то занять голову. Может, мне просто скучно. Народ здесь имеет по три работы и ищет четвертую. Ну а я вообще не работаю. А раз не работаешь, то иди гуляй. Даже я понимаю, что это лишено смысла, хотя объясняет, почему здесь люди, не переставая мотаются туда-сюда пехом, даже туда, куда в принципе можно доехать на метро. Иногда прямо-таки реально недоумеваешь, работает ли вообще кто-нибудь в этом городе. Почему на улицах так многолюдно? И вот я все гуляла по Бродвею вниз по 120-й. Не знаю, иногда, когда гуляешь, наступает момент, что ты зашла чересчур далеко. Настолько, что не остается уже ничего иного, кроме как продолжать. До каких пор, не знаю. Всегда забываю, пока не спохватываюсь, что вот я снова иду непонятно куда и зачем. К тому же всего в нескольких кварталах от Таймс-сквер. Бог знает почему, но мне 10 минут на Таймс-сквер хватает, чтобы затасковать по причудливому, очаровательному захолустью западного Кингстона. Пусть даже мне там светило расстаться с жизнью. Вот и тогда я бесцельно вышагивала по Бродвею мимо 55-й улицы, остерегаясь в полглаза всяких там извращенцев, эксгибиционистов и всего того, что не переставая кажут по телеку, но здесь я этого чего-то не замечаю, кроме торчков и бомжей, из которых ни один не тянет на замаскированного Гарри Сэнди. Гарри Сэнди – популярный актер теле- и киносериалов. И тут мой взгляд падает на вывеску, которая пыжится быть заметной между двумя китайскими ресторанами на 51-й. Бюро занятости, боже благослови. Уже одного этого хватает понять, что здесь заправляют ямайцы. А даже если сразу этого не сообразишь, то взятая с потолка пословица внизу вывески «Кроткий ответ отвращает гнев» заставляет это понять окончательно. Единственное, чего еще можно подбавить, это надпись «International» в названии. Настрой у меня, понятно, тоже был. Застолбиться в конторе, где помогают страждущим вроде меня. Тем более, что не вечно же мне теребить по телефону моего бывшего Янки в Арканзасе. Помоги, мол, деньгами. В прошлый раз он мне ясно сказал. Хорошо, немного я тебе вышлю, но если ты еще хоть раз позвонишь сюда с угрозами поговорить с моей женой, то я быстренько наберу номерок в СИН, и ты перднуть своей хитрожопой черной задницы не успеешь, как уже вылетишь на свою Ямайку с прозрачным пакетом, который выдают в аэропорту, чтобы все видели на досмотре, какого у тебя там цвета трусы и комбинашки. СИН – служба иммиграции и натурализации США. Я уже не стала ему говорить, что ямайских девок никакой там жопой, тем более черной, не проймешь, потому что мы на Ямайке не черные, а шоколадные. И все же я не была в том положении, чтобы пройти мимо места с вывеской «Бюро занятости». Последний дар моего америкоса на тот момент уже иссякал. Ты знаешь, почему я даю работу именно тебе? Потому что ты первая из девиц, которая показывает хоть какие-то намеки на воспитанность. В самом деле, мисс Бетси? Такую беседу мы тоже уже проходили. Эта мадам руководит бюро занятости, поставляющим женщин, в основном темнокожих и в основном иммигранток, по большей части в зажиточные дома, водиться с мелкими отпрысками или престарелыми родителями, у которых, я раньше и не представляла, основные потребности примерно одни и те же. В обмен на то, что мы возимся с их дерьмом, нередко в самом буквальном смысле, они не задают нам вопросов, откуда мы родом и легально ли работаем. Выигрыши обе стороны. Точнее, выигрыши двое, а я просто забираю плату. Не знаю. Одно дело, когда клянчишь у своего начальника кэш, а другое, когда работодатель сам рад тебе его выдать. Первыми клиентами, которым мисс Бетси меня послала, была белая, умеренно пожилая чита из Граммерси. В силу своей чрезмерной занятости, не чующая, что их немощная мать воняет, как кошачье дерьмо, а говорит все о каких-то бедных парнях с линкора «Аризона». «Аризона» – американский линкор, потопленный японской авиацией в Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. До сих пор не поднят. Старушка безвылазно торчала у себя в комнате, где обогреватель был все время поставлен на минимум. Когда я встретилась с той парой впервые, жена не удостоила меня ни единым взглядом. Зато ее муженек, наоборот, не сводил с меня глаз. Оба были в черном, да еще в темных очках кружочками, как у Джона Леннона. Жена сказала, обращаясь к стене возле меня. Она там, заходите и делайте, что положено. У меня мелькнула мысль, а может, они ждут, что я ее прикончу? Ну а что же та женщина? В комнате я не увидела ничего, кроме простыней и подушек, нагроможденных на кровати. Лишь подойдя ближе, я разглядела, что там посередине лежит мелкая дряблая старушонка. Моча и кал смердели так, что я была в шаге от того, чтобы уйти. Но тут вспомнила, что подачки из Арканзаса приходить перестали. В целом, меня тогда хватило на 3 месяца. А это вам не дерьма кусок. Когда находишься под одной крышей с мужиком, всегда наступает момент, когда ему приходит в голову, что он может щеголять перед тобой без одежды. Так и этот. Когда он сделал это в первый раз, то по нему было видно, что он надеется меня этим возбудить. Но я лишь увидела, что еще одному старому хрену вот-вот понадобится нянька. На 5-й раз он сообщил, что жена у него ушла на собрание матерей ветеранов и вернется не скоро. «То есть это мне теперь искать, куда вы дели подштанники?» – спросила я его. На 7-й он уже в открытую позвякивал передо мной седыми бубенчиками, отчего я расхохоталась до коликов. Даже старушка из своей конуры заверещала. «Что там за шутка?» И я ей рассказала. Она тоже рассмеялась. «Хю-хю-хю!» И сказала, что он весь в отца, который тоже откалывал такие номера, что хоть билеты продавай. С этого дня старушка перестала при мне маразмировать и даже стала травить сальные байки. Я бросила ходить к ним, прежде чем тот мудозвон меня уволил. А мисс Бетси я сказала, что кала могу выскребать сколько угодно, но вот со сморщенными седыми пенисами дело иметь отказываюсь. Ее впечатлило то, что я за все это время ни разу не сбилась на нецензурщину, хотя и задала вопрос, не бордель ли это с уходом за бабулькой в виде бонуса. «Я вижу, ты в образцовую школу ходила», — подметила мисс Бетси. «Святое детство называется», — ответила я. «Хоть принцессой назовут, все равно потом ебут», — усмехнулась она. В день, когда убили Джона Леннона, я выгуливала по парку вторую мою работу, еще одну старушенцию, забывчивость которой еще не дошла до такой степени, когда она забывает про свою потерю памяти. По парку я ее уже выгулила и собиралась вести укладывать бай-бай, как вдруг она заявила, что хочет идти к Дакоте, и упорно отказывалась слезать с этой темы. Дакота – фешенебельное жилое здание, находящееся в районе Манхэттена. Здесь 8 декабря 1980 года был убит Джон Леннон. То есть или мы туда идем, или она будет вопить до хрипоты, что все эти незнакомцы, включая дочь, и эта вот негритоска ее похитили. Так вот заканчивалось наше гуляние. «Хочу идти и пойду, черт вас подери! Вы меня не остановите!» Притомившись орать, упрямо сказала она. Дочь посмотрела на меня так, будто я выкрала у ее мамаши диазепам. Диазепам – успокоительное психотропное средство. А затем махнула рукой, дескать, катитесь вы ко всем чертям, и ушла. Всю ту ночь я с этой женщиной провела у Дакоты, среди примерно еще 2000 человек. Кажется, там пели «Дайте миру шанс». Пели всю ночь напролет. В какой-то момент к пению присоединилась и я, и даже всплакнула. Через 2 недели та женщина умерла. На следующей неделе я отправилась в ямайский клуб «Стартрек» в Бруклине. Не спрашивайте, зачем. Я не люблю регги и не танцую. К тому же, видит Бог, никакого проку мне от такого похода нет. Но я просто почувствовала, что мне это нужно. Никак не могла вытряхнуть из головы те 2 смерти. Клуб располагался в старом 3-этажном здании, почти что городской особняк. Когда я входила, внутри играла ночная сиделка Грегори Айзекса. Кое-кто из мужчин и женщин поднял на меня глаза, как будто их работой было оценивать входящих, как в салунах времен Дикого Запада. Временами то тут, то там вспыхивало облачко от косячка с ганджи или от сигары. Задержись я здесь достаточно долго, ко мне неминуемо подсел бы кто-нибудь с Ямайки со словами, что он меня узнал. Еще этого мне не хватало. Ну а если б подсела баба, то уже вскоре принялась бы расспрашивать, чем я занимаюсь. И, не дослушав, начала бы рассказывать, чем здесь занимается она сама, и где живет, и кто здесь успел разжиреть, как боров, а кто трахается, как грёбаный кролик, и с кем. В какой-то момент ко мне подсел Раста, не сводивший с меня взгляда с самого моего прихода, и сказал, что мне нужен массаж спины. Это та часть, где мужики дают понять, если они вам не интересны, они уйдут. Собственно, мне-то какая разница? Ну да ладно, хотя бы посмотрим на него. произнес в моей голове кто-то весьма похожий на меня. «Ага, дреды есть, явно обихоженные парикмахером. Кожа светлая, почти как у азиата. Губы полные, но слишком розовые даже после годов курева, в попытке их подтемнить». «Что здесь делает Янник Ноа?» «Янник Ноа – известный французский теннисист и поп-соул-певец», спросила бы я, если бы была уверена, что он знает, о ком идет речь. Он спросил, как я думаю, поправится ли певец, который нынче смотрится как-то не очень хорошо. Здесь автор несколько отходит от правдоподобности, поскольку Боб Марли к описываемому моменту времени уже умер в 1981 году. Что это за нафиг ямаец, который употребляет выражение «как-то не очень хорошо»? «О певце я говорить реально не хочу», — отвечаю я. «В самом деле реально не хочу». А он все продолжал ворковать с небольшим ямайским акцентом, которому подучился у родителей или, может, у соседей. Мне нет нужды слышать, как он сокращает Монтега-Бэй до Монтега вместо Мабэй, чтобы понять, ямаец он не настоящий, а тот, кого кличут ямайриканцами. Это подтвердилось в ту минуту, когда он участливо спросил, кончила ли я. На Ямайке мужики таких вопросов не задают. Перед уходом он оставил на прикроватном столике листок со своим номером. Я в это время уже дремала. Часть меня была готова обидеться, если под листком обнаружатся деньги. Хотя другая тайком надеялась, что там будет по меньшей мере баксов 50. На дворе 1985 год. И я не хочу думать, что меня безо всяких трахают ямайриканцы. А я уже 4 года как подтираю старческие жопы. Хотя работа есть работа, а жизнь есть жизнь. И вот теперь моя мадам поставила меня к Колдхерстам, у которых мне для разнообразия придется смотреть не за старухой, а за стариком. Не знаю, одно дело подмывать женские причиндалы и совсем другое мужские. Понятно, тело есть тело, но у женщин нет такой части, которая отвердевает и утыкается тебе в платье. Хотя что я такое говорю? Мужик, небось, ничем никуда не утыкается, с той еще поры, как Никсон попался на мухляже. Однако все равно мужик. Первый день, 14 августа. 86-я улица между Мэдисоном и парком. 15-й этаж. Я стучу в дверь, и мне открывает мужчина, чем-то похожий на Лайла Вагонера. Я стою, как идиотка, у двери. Лайл Вагонер. Американский киноактер, до этого модель. «Вы, должно быть, та новенькая, которую наняли вытирать мне задницу?» — говорит он с порога.